Глава 10. Разговор по душам. В кои-то веки я решил не откладывать дела в долгий ящик. Наоборот, хотелось максимально сократить их количество перед началом занятий. Да, понимаю, звучит дико глупо. Без 5 минут повелитель мира ходит в универ, как какой-то студент. Увы, так получилось. При всей моей ненависти к учебе, именно мдам должен был стать нужным трамплином. Где еще искать соратников в нелегком деле по завоеванию мира, как не в месте сбора будущих сливок общества? Ну и спор на Голицыну никто не отменял. Выигрыш мне уже не особо нужен был, но проигрывать точно не вариант. Удивленного Фриданиэля я перепоручил Вики с Фельги. Они прекрасные организаторы, разберутся с активами и потом доложат мне понятным языком, без всякой зауми. Возможных учениц из темных отдал Валанте. Эльфийка прекрасно натаскалась со своей сетью и вдобавок отлично знала о моих предпочтениях. Пускай отберет пару кандидаток, а там посмотрим. Особое внимание попросил уделить Миланиэль. Если та сможет передать мне продвинутый шаг тени, это решит кучу проблем. Я же решил начать с призов на турнире. С орком разобрались. Остались гоблин, гномка и пара эльфиек. Про последних Валанта уже представила краткую сводку. И когда она все успевала? Я дал добро на включение их в остроухую тайную сеть. Надо бы придумать какое-нибудь название, отклонив предложение попробовать их в постели. Вот реально. Можно подумать, у меня и так девушек недостаточно, что мне постоянно пытаются новых подложить. Достали. «Заводи!» — скомандовал я, наливая себе энергетик. Парочка орков затащила и швырнула на пол Жуля. Как я и распорядился, сковали его знатно. Он только и мог что немного шевелить ногами. Вместе с гоблином в мой кабинет проникла отвратительная вонь. «Какого хрена?» «Он пытался сбежать из туалета. Теперь не пускаем», — кратко ответил орк-охранник. «Понятно. Я все равно не планировал затягивать. Откройте окно». Уставившись на смело смотревшего мне в глаза гоблина, я дружески поинтересовался. «И что мне с тобой делать?» «Вариант отпустить не рассматривается». Не дожидаясь ответа, Жуль выдал мне давно отрепетированную речь. «Я много чего умею. Достать редкую вещицу легко. Украсть что-то у соперников — расплюнуть. Достать компромат тоже могу. Я полезный, ем немного, верный». На последние реплики я не выдержал и расхохотался. «Если понадобится шут, должность по-любому твоя, а так ты мне нахрен не упал. Заплати выкуп и вали». «Выкуп? Какой выкуп, уважаемый? Акстись! Я же бедный и несчастный гоблин!» «А я глава московского гетто нелюдей. Думаешь, другие кланы не слили мне всю инфу про тебя? Якше!» Как и думал, при упоминании настоящего имени у гоблина вытянулось лицо. «Во сколько ты оценишь свою жизнь?» 10 000 рублей», — выпалил он, мгновенно включив режим торга. «Несерьезный разговор. Раз он такой любитель туалетов, идите и утопите его в выгребной яме». «Стой, пощади! Ты не имеешь права!» — закричал гоблин, когда орки грубо поволокли его к выходу. «Так пощадите или не имею права? В любом случае, мне плевать. Нехер было попадаться на кража». Вместе с документами мне передали краткое описание, где и как поймали моих новых рабов. Орка, например, приговорили к казни, но его выкупил род Радзивиллов в качестве приза. Спросите, нахрена вообще кому-то упал дикий орочий генерал? Оказалось, что существовали любители. И я говорю не про постель. Молодые аристократы оттачивали свои навыки. Другие просто любили пытками ломать сильные личности. Жуль попался на краже, только необычный. Он пытался спереть какую-то редкую статуэтку из дома Радзивиллов, причем вполне успешно, попался исключительно из-за своей жадности. Пошедший на ночной дожор Николай Семенович очень удивился, застав у себя на кухне гоблина, поедающего его любимые пельмени. По достоинству оценив профессионализм вора, он добавил его в призы. У эльфиек примерно схожие истории. Темную поймали при попытке убийства и выгодно продали ее в мдам. Светлая угодила в рабство во время войны. Она служила нянькой наследнику уничтоженного рода и досталась победителем в качестве трофея. Обеих также продали Николаю Семеновичу. Ладно, что-то я отвлекся. Гоблин вон давно вопит в ответ на мое молчание. 150 000! Нет у меня больше! Клянусь, чем хочешь! Чтоб меня ноги отнялись и не стоял больше!» 300 000 и вали на все четыре стороны!» — устало вздохнул я. «Достал этот спектакль!» «Согласен!» — мгновенно успокоился Жуль. «Там тебе должны были мой телефон передать, я с него перевод сделаю. Какие реквизиты?» «Тащите клоуна к Фельге. Когда подтвердит перевод, отведите к границе капотни и пните посильнее». Я подмигнул поскучневшим оркам, которым совсем не улыбалось возиться с воняющим и орущим гоблином. «Развязывать не обязательно». «Эй, мы так не договаривались!» «Ну ты же клялся ногами. Скажи спасибо, что я их тебе не отрубил. Ведите следующую». Быстро сверился со своими записями. Кэти Штемпель?» «К вашим услугам», — вежливо поклонилась мне гномка. Ее досье отличалось удивительной краткостью. Была выкуплена у рода Меньшиковых, хорошо разбирается в технике. «Прежде чем мы начнем, я бы хотела выразить восхищение устройством вашей организации. Бизнес-процессы налажены на высочайшем уровне, не говоря уже о расовом разнообразии». «Да...» Я сразу представил Кэтти в деловом костюмчике со строгими очками. «Здесь немного информации. Расскажи о себе». «Я хорошо разбираюсь в двигателях, воздушных и наземных. Сертифицированный электрик...» «Нет, нет. Твои навыки мне пока не интересны. Расскажи именно о себе». «Да как-то нечего рассказывать». Под моим строгим взглядом Кэтти стушевалась. «Можно я лучше о навыках?» «Хочу знать, кого нанимаю». «Да, не удивляйся. Если не понравимся друг другу, я тебя просто отпущу». «Как неожиданно. Я могу сесть?» С моего дозволения, устроившись на краешке гостевого кресла, гномка дунула снизу вверх, поправляя челку, и озадаченно произнесла. «Что вы хотите знать?» «Просто расскажи о себе вкратце. Где родилась, откуда навыки, как угодила в призы?» «Я родилась и выросла в уральском гетто. Наша община тесно интегрирована в местную промышленность. Мы выпускаем грузовики, бронемашины обоих типов». Заметив мое недовольство, она спешно вернулась к описанию собственной жизни. «Обычно девушек-гномов заставляют сидеть дома и оберегать очаг. Я же всегда желала стать механиком. Пошла наперекор родителям и поступила учиться. Выбила место в общем общежитии. Меня за это изгнали». Кэтти закатала рукав, демонстрируя небольшой ожог на плече. Система определила ее как метку изгнанника. «Мне теперь закрыт путь в любую гномскую общину. Я тогда подумала, плевать, и люди меня примут, у нас ведь светская империя». На миг на жизнерадостной мордашке прорезалась горькая улыбка. «Получила диплом с отличием, устроилась работать на завод, жила в том же общежитии, понемногу собирала деньги на съем квартиры. Все было хорошо, пока до меня не начал домогаться начальник. Я его послала, за что тут же была уволена. Заступиться-то некому было». Она замолкла, прикусив губу. Я тоже молчал. Не хотелось мешать Кэтти выговариваться. Ей это точно необходимо. «Нет худа без добра», — наконец продолжила гномка, когда пауза между нами затянулась совсем уж неприлично. «Знакомый по академии помог мне поступить на службу роду Меньшиковых. Переехала в Москву, занималась обслуживанием и апгрейдом гоночных флайеров. Мне удалось добиться ускорения почти что вдвое. Ну и... завела роман с боссом. Его отцу это не понравилось, и вот я здесь». «Он пытался тебя найти? С кем ты крутила роман? Как-то помочь?» «Нет, он публично отрекся от меня и наверняка забыл», — чуть глухо ответила гномка и снова улыбнулась. «Я всегда стараюсь искать в жизни позитив, иначе можно с ума сойти». «И что хорошего ты видишь в нынешней ситуации?» «Ну как, я нашла отличную работу. Как успела заметить, здесь очень много нелюдей, так что отлично впишусь. Я очень полезная и быстро учусь, и готова на все. Возьмите меня, ну, пожалуйста». И так глазками хлоп-хлоп. «Могла бы не растрачивать свое очарование, я б тебя и так взял. И быть готовой на все совсем не обязательно. Мне механик нужен больше очередной грелки. Вика!» Моя девушка обустроила себе офис в соседней комнате. Блин, плохо, что места для секретарши не нашлось. Какой-то скромный директор был на здешнем вокзале. «Оформи ее на работу и покажи, где у нас гаражи. Будет механиком на испытательном сроке». «Отлично. Будешь ее освобождать или провести как собственность компании?» Только я хотел ответить, как в наш диалог влезла гномка. Причем было видно, что ей очень неудобно. «Можно не освобождать меня?» — робко спросила она. «Почему? Настал мой черед удивляться. «Ну, все мои решения показали, что я не очень хорошо умею их принимать. Пусть лучше кто-нибудь другой этим занимается, а я буду флаеры чинить». «Ты ведь понимаешь, что вместо гаража я прямо сейчас могу засунуть тебя в выгребную яму просто смеха ради?» «Конечно, но вы так не сделаете. Вы добрый, сразу видно. Ну, я пойду. Или все же хотите устроить тест моим социальным навыкам?» «Эх, не люблю я оптимистов. Всегда на позитиве, всегда ждут только хорошего от жизни, аж бесит. То ли дело мы, пессимисты, или, как я нас называю, реалисты». «Иди давай», — слегка улыбнулся я. «Вик, проследи, чтобы меня никто не беспокоил». Дверь за девушкой закрылась, и все звуки внешнего мира отсекло специальное заклинание. Я неспешно открыл себе еще одну банку энергетика, устроился в кресле поудобнее, закинув ноги на стол, и сделал то, что должен был еще в самом начале. Обратился к системе. «Пора закрывать долги. Рассказывай давай». «Что ты хочешь знать?» «Для разнообразия она не спорила. Даже скучно немного. Начнем с того, нафига ты меня вообще сюда притащила? И почему именно меня?» «Странно. Ты казался мне умнее». «Я вообще-то помню, где находится региональный центр управления. Слетать туда с лопатой? Кабель питания перебить?» «Ладно, не злись. Просто на самом деле очевидно ведь». «Лопата!» «Ты оказался ближайшим носителем нужного гена. Мои ресурсы сильно ограничены. Пришлось ждать почти 2 века, прежде чем накопилась энергия на переход. Извини, что оторвала тебя от крайне увлекательного сидения за компьютером». «Многовато сарказма. Может, моя жизнь была не самой выдающейся, но меня она вполне устраивала. Почему меня, понятно. А нафига? Я запрограммирована помогать тому, кого в мире зовут Темным Повелителем. Поскольку весь его род истреблен, пришлось заняться созданием нового». «В принципе, все просто и понятно. Действительно, мог сам догадаться». «Я же говорила». «Не наглей. Со мной разобрались. Давай про тебя поговорим. И тот самый центр управления». «Я высокоранговый искусственный интеллект». «Это я и сам понял. Кто тебя создал? Почему я потерял связь и интерфейс при блокировке магии тьмы?» «А сам ты как думаешь? Первый темный властелин». «Погоди. Это же было, по-моему, 2000 лет назад. Тогда люди ничего, кроме трибушета, не знали». «Ты заблуждаешься. Историю пишут победители. Они вогнали человечество обратно в каменный век. В прошлом вы были развиты гораздо лучше, чем сейчас. Моя станция висит на орбите 20 веков, и хоть бы хны. А сейчас людишки ничего, кроме спутников, толком запустить и не могут». «Ты уже не первый раз говоришь про переписывание истории. Расскажи о победителях». «Не самая моя любимая тема, но если хочешь, 2000 лет назад прогремела страшная война между тогдашними сверхдержавами. Темный властелин проиграл Ордену Света. Радовались они недолго, победа оказалась хуже поражения. Практически все города стерли в порошок, голод и мутировавшие болезни сократили население в 10 раз, уцелевшие производства быстро разграбили и уничтожили в ходе вспыхнувших на осколках развалившейся империи войн. Весь технологический прогресс оказался стерт. Кое-что сохранилось только у выживших членов Ордена Света, а теперь их потомков». «То есть их потомки еще остались? Я попал в противостояние ассасинов и тамплиеров?» «Я не регистрировала их появление больше века. Они затаились или вымерли, не могу сказать точно. Как ты догадался, мои возможности сильно ограничены. Нормально функционируют только 3 центра управления. Московский, Гонконгский и резервный в далекой пустыне. Возможно, в будущем они придут за тобой, как всегда до этого. Готовься, наращивай силу». «Зашибись. Слушай, если бы ты мне все это сразу сообщила, я бы выбрал другую тактику. Сидел себе тихо, качался до условной имбы, попутно набивая богатство, а так полез в самую залупу, считая себя самым крутым». «Ты и есть самый крутой, просто слишком неопытный. Позапрошлый властелин выбрал именно такую тактику. Он стал купцом, богател, развивался и жил долго и счастливо, пока его не зарезали в постели». «Ассасины добрались». «Или ревнивая женщина. У него их много было, кто знает». «Лучше не усердствовать с гаремом. Раз у нас день откровенности, когда я смогу нормально открыть магию тьмы? Одно заклинание, конечно, хорошо, но очень мало». «У меня нет ресурсов для инициации. Я планировала выдать тебе задание на восстановление потерянной инфраструктуры, когда прочно встанешь на ноги». «Насколько прочно? Императором России стать?» «Хотя бы завоюй Москву. Здесь находятся ключевые узлы». «Зашибись, задачки. Ладно, следующий вопрос». От неслышного разговора меня оторвал вежливый стук в дверь. «Хозяин, простите за беспокойство, у нас чрезвычайное происшествие». Валанта плавно проскользнула в небольшую щель и опустила голову. Пурпурный кожаный комбинезон обтягивал ее тело сильнее обычного, и я мгновенно забыл, что делал 5 минут назад. «Оно может подождать полчаса». Поманив эльфийку к себе, усадил ее на колени и медленно провел ладонью по горячей спине. «Ты сегодня особенно красивая». «Пришло срочное донесение от моего агента. Она устроилась служанкой к Донне Эриане, главе рода Гибкой Ольхи. Лидеры московских кланов светлых эльфов приняли решение объединиться против нас. Они хотят заманить вас в ловушку и одновременно уничтожить это место. Точное время неизвестно. Скорее всего, скоро». «Да». Не сказать, что возбуждение как рукой сняло, но отвлечься все же пришлось. «Что говорят ваши законы по этому поводу?» «Не знаю, хозяин. Я ведь домашняя, помните?» Робко улыбнулась эльфийка. «Да, точно. Тогда вызови мне Бетринну». Мысль устроить тройничок с парой остроухих красавиц пришлось отложить. Сейчас бывшая глава рода Березы была мне нужна в качестве источника информации. Валанта снова поклонилась и ушла. Вернулась меньше, чем через минуту. Бетринна, как и я, Эссалатиэль, всегда оставались неподалеку. «Расскажи ей». Я внимательно следил за бывшей Донной, пытаясь уловить ее настроение. Помогла система, подсветив окошко статусов над головой эльфийки. Ха. Удивление, замешательство, гнев. «Сначала они меня продали, чтобы набивать карманы, а теперь...» Стоило отдать Бетрине должное. Ее ярость выдавали только покрасневшие уши. Лицо оставалось идеально спокойным. «О чем вы хотели узнать, хозяин?» Немного ехидцы в предпоследнем слове меня не смутило. «Для светлых эльфов вообще нормально нарушать договоры и нападать сразу после сделки?» «Если они чувствуют слабину или угрозу, да», — невозмутимо ответила она. «Вы не заключали никаких договоров о ненападении, только обложили донов данью, так что с точки зрения обычаев все в порядке». «Вот же гребаные эльфы!» «И почему они решили напасть? Почуяли слабину?» «Испугались. Появление Фританиэля могли заметить. Или засекли эманации в лесу. Скорее всего, переход под вашу руку Ордена Тени не секрет для Совета». «Если они напуганы, когда их ждать?» «В любой момент, хозяин. Если мне будет дозволено выразить мнение». Дождавшись кивка, она продолжила с непривычным запалом. «Ударьте первым. Если вы уничтожите всех донов и их приближенных, остальные не посмеют пойти против вас и склонят головы. Я лично укажу тех, кого стоит опасаться». «Не, первым бить не буду. Лучше предстать перед обычными эльфами в качестве оскорбленной стороны. Не переживай, ты хорошо мне служишь, и в награду получишь повышение. Когда светлые эльфы перейдут под мой контроль, я объединю все кланы в один и поставлю тебя главной. Через 10 лет назначу вице-донной». «Вице-донной? Это как?» Забавно было наблюдать, как мощнейшая радость сменилась изумлением. «Титул, который не передается по наследству. Ну как, согласна? Или хочешь остаться моим телохранителем?» «Как вам будет угодно, хозяин. Я смирилась со своей судьбой и предназначением. Я приму любое ваше назначение и роль». «Не понял. Ну-ка глянем статус». «Офигеть, она не врет. Искренняя преданность. Да что с ними всеми творится? Тлетворное влияние Валанты». «Ты просто не представляешь, какое огромное значение имеет для нелюдей фигура темного властелина. Увидев огонь в твоих руках, она уверовала и теперь сделает все, чтобы остаться при тебе. Для эльфов служение правильной силе гораздо важнее каких-то там амбиций». «Что за дебильные у вас порядки?» Нас прервал телефон. На экран смотрел чисто для проформы, и так было понятно, кто звонит. Заназиэль. «Здравствуйте, Кирилл. Надеюсь, ваш день проходит так же хорошо, как и мой». Смотрящий сходу выкрутил ползунок Елея до максимума. «Привет, заноза. Я занят. Что случилось?» — раздраженно ответил ему. «Главы кланов молят вас о переговорах. Мы подготовили крайне выгодное для всех сторон соглашение с пересмотром процентов». «Хорошо, я пришлю кого-нибудь». «Нет, в смысле переговоры — дело очень тонкое. Необходимо ваше личное присутствие как можно скорее». «Слушай, у меня тут своих дел хватает. И старые проценты меня вполне устраивали». «Вы не понимаете, Кирилл, речь идет буквально о миллионах лично для вас». «Как же хорошо стелет, гад. Пытается на крючок подцепить со всей силы. Интересно, кто из донов засунул ему кулак в жопу глубже всего? Ничего, скоро выясню». «Ладно, надеюсь, это быстро. У меня есть окно в расписании. Куда мне лететь?» «Совет ожидает вас в том же месте, где и в прошлый раз. Исключительно из уважения к вашей занятости и невозможности помнить все мелочи напомню, что по традиции каждая сторона может взять не больше двух сопровождающих. И если вас не затруднит, не могли бы вы выбрать бывшую Донну Бетринну? Сестра очень скучает по ней и ждет встречи». «Да без проблем». Чуть не расхохотался прямо в трубку, еле удалось замаскировать под кашель. «Сори, приболел. Буду через час. У меня тут пока другие занятия». «Вэлл, я сказал нагнуться ниже!» Нажал на красную кнопку и подмигнул растерянной эльфийке. «Так, Вэлл, разденься, оставь только белье. Пусть выглядит так, словно ты его только что накинула. И вызови мне Варрус Фельге. Если у нас есть шпики, пускай думают, что я тут оргию устроил. А, ну и Элатиэль пусть зайдет под покровом тьмы». «Прекрасная идея, хозяин!» Рабыня мгновенно избавилась от обтягивающего комбинезона, и как ей это удается, и без капли стеснения выскочила в коридор. «Присаживайся», — приказал я Бетринне. «Мне нужно сделать еще один звонок».